Отступление. 2 июня 2007 года. Около 13:00. Третий звоночек. То, что это ловушка, Кравчий понял не сразу. Это был его кабинет. Но не было подноса с рюмками или хоть какой-то закуской. А зашедшие вслед за ним коллеги по СБ вовсе не выражали тех скорбно-торжественных чувств, которыми они сочились буквально пару минут назад, когда их маленький геликоптер зависал над крышей здания СБ. Эвакуация велась из города все эти месяцы. Сначала топорно, при помощи автотранспорта, но позже были подключены баржа, несколько прогулочных катерков и два вертолета. Но всему подходит конец. Сначала был закрыт пункт эвакуации Юра, затем Близнецы. Ричпорт было решено оставить под контролем сугубо в силу того, что его легко было оборонять, а значимость его трудно было переоценить. Оставалось само здание СБ. Для поддержания периметра обороны требовалось как минимум 30 человек, а как пункт эвакуации и место сбора оно давно себя исчерпало. Поэтому было вполне логичным оставить его, вывезя оттуда все, что представлялось ценным или критически важным. Капитан оставляет корабль последним. Этот морской обычай был глубоко чужд Сергею Петровичу. Но неожиданная просьба Евгения возглавить делегацию закрытия СБ, помянуть своих там и со своими, его даже тронула, удивила, но никак не насторожила. И лишь когда он, Кранч, Пицек, Евтушенко и Евгений Косенко, его зам и правая рука, зашли в его же кабинет, в кабинет его, Кравчева Сергея Петровича, лишь тогда он понял, что это ловушка. Тупая, простая, как все гениальное, примитивная, но ловушка. Нет ни стола со скромными закусками, ни нескольких бутылок спиртного. Ничего нет, кроме открытой бутылки водки и обычного стакана. Еще было молчание. Тягучее, нехорошее молчание у него за спиной. Уже оборачиваясь к подчиненным, он стал догадываться, чего от него хотят и ждут. И начал искать способы, если не избежать финала, то хотя бы его оттянуть. «Сергей Петрович», — прервал повисшее молчание Кранч, — «позволь я тебе одну маленькую и грустную историю расскажу». «Говори». Голос Кравчева вдруг стал сиплым и хриплым. Нет, он не потерял рассудка и вовсе не запаниковал, но голос дал слабину. И Сергей Петрович про себя отметил, что так и надо дальше говорить. Пусть думает, что он испугался, потерял голову. Зачем? Он еще не решил, но подумал, что так будет лучше. Несколько месяцев назад один сотрудник СБ решил, что он хитрожопее остальных. Получив странную информацию, он сделал все, чтобы его не сочли ни паникером, ни дезертиром. Причем сделал так, чтобы самому не пострадать. «Знаешь, Кравчий...» Голос Кранча был спокоен до жути. «А ведь папа сразу понял, что тут что-то не так. Тебя снимать стали сразу, с самого утра. И мы ведь даже ржали над тобой первые 3-4 часа. А потом... А потом все пошло в разнос. Что было дальше, ты и так знаешь. Лично я хотел тебя сразу пристрелить. За хитрожопость и дезертирство. Но папа меня остановил. Ты думаешь, он великим гуманистом был?» Отрицательное мотание головы собеседника было ответом Кранчу. И он продолжил. «Папа как понял, что все пошло... так, как пошло. Сразу начал задумываться об эвакуации. И, кстати, тоже в Томаковку. А ты, Сергей Петрович, твоя гребаная жирная тушка, поставленная к стенке, должны были послужить в нужный момент сплочению коллектива. Ведь тебя к стенке поставить сам Бог велел. Но...» Кранч, подняв вверх указательный палец, на секунду замер и продолжил. «О тебе знал папа, его замы, Пицек и я. Когда папа узнал, что ты выбрался из своей нычки, он из аулов решил ехать назад. Не думай, что ради тебя сугубо. Просто пора было ехать. А можно было и подзадержаться, но он решил ехать. Что было дальше, ты знаешь. Тебе просто повезло. Папа погиб, его замы тоже. Меня задержали в аулах, а Пицек кивок головой в сторону коллеги. Подрастерялся. «И что?» Сергей Петрович начал меняться на глазах, причем общим знаменателем изменения было дрожание. Дрожал голос, начал подрагивать подбородок, а сам глава спасения все больше начал производить впечатление проколотого полиэтиленового мешка, наполненного то ли водой, то ли чем-то еще похуже. И все. Улыбка Кранча была и искренняя до невозможности. «Относительно тебя, Петрович, были разные споры. Причем высокие договаривающиеся стороны были не только от наших. Не только мы считали, что ты взял не по чину. Короче, болезной было решено, что убивать тебя мы не будем. Прецедент создавать не надо. Просто пристрелить тебя лично мне казалось бы логичным. Но знаешь ли, поиск компромисса приводит к странным решениям. Ну, по тебе и решили. Или-или. Но никак не убивать. Так меня отпустят?» «Ну ты насмешил». «Конечно, отпустим. Прямо сейчас и отпустим. Бутылку белую видишь?» Дождавшись кивка, Кранч продолжил. «Рядом бумага и ручка, а в столе пистолет с одним патроном. Мы выйдем, а ты напишешь все, что нужно. Закроешься изнутри. Хорошо так закроешься. И в путь. А я гарантирую безопасность твоим выродкам». «Так мне?» «Да. Но все зависит от того, что ты напишешь. Ну, типа, простите меня. Я сделал все, что мог. Жалею, что не мог спасти всех. Бьюсь об заклад, мы тебе еще и на памятник скинемся. А я, может, еще и на твоих похоронах всплакну. Искренне причем». Падение с высоты собственного роста лицом о землю может быть очень болезненным и трудным, особенно если делаешь это по собственной инициативе. Сергею Петровичу не повезло. Ковра под ногами давно уже не было. И удар лицом о пол рассек ему губу и разбил нос в кровь. Ему было очень больно, но он успел приложиться еще несколько раз лицом о поверхность, прежде чем удар ногой погрузил его сознание в кратковременное забытье. 2 июня 2007 года. Около 14 часов 10 минут. Пробуждение было резким. Это было его кресло. Его стол. Его глаза, испуганно моргающие. Его кровь, залившая грудь, живот и даже брюки. Голова, как ни странно, совершенно не болела. Их он увидел не сразу. Лишь примерно через минуту дымка тумана начала рассеиваться с глаз, и трое заговорщиков стали ему видны. Они стояли в нескольких метрах от него. Не было лишь Евтушенко. «Или?» – тем же дрожащим голосом спросил Кравчий. «Суд. И расстрел за трусость, обман коллег и неоказание помощи». Кранч понял его сразу и, упреждая протест бывшего начальника, продолжил. «Тебя сразу вели. И снимали все. И то, что было в кабинете, и то, что было в коридоре. И то, как к тебе в кабинет Аня Гаденко кулачками полминуты стучит. И то, как ты ей дверь не открываешь. Грустно, я тебе скажу, зрелище. А при правильном монтаже так особенно. На роль самоубийцы ты уже не тянешь. Покаянное письмо писать, как я понял, уже не будешь. Так что остается суд». Графин воды, который Пиццик плеснул ему в лицо, не был попыткой унизить его достоинство. Но от этого Сергей Петрович стал казаться еще более жалким. Когда его выволокли из-за стола и попытались проводить к выходу, он даже не пытался оказать сопротивление. Но ноги его уже не держали. Он рыдал, размазывая по лицу сгустки крови, слезы. Когда же из его штанины потекла желтоватая жидкость, а в кабинете начал чувствоваться запах дерьма, первым не выдержал Кранч. «Пиццик, ты сможешь привести это хотя бы в минимальный порядок? Если мы такое привезем обратно, то нас просто не поймут». Сергея Петровича втолкнули в душевую, бросив ему вслед висевшие в его кабинете еще с незапамятных времен форменные пиджак и брюки. Нижнего белья не нашлось. 2 июня 2007 года, около 14:30. Он вышел к своему бывшему заму, своей правой руке, почти таким же, каким и входил, жалким и окровавленным. Пиццика в кабинете не было. К своему бывшему шефу Евгений испытывал сейчас сугубо брезгливость и отвращение. Маленький толстяк, униженно скулящий, ноющий и не желающий с достоинством принять неизбежное, отказавшийся от достойного конца в пользу позора. Женя не был одинок в своем отношении к Кравчему. Бывшего шефа презирали и Кранчи, Пицек, и Евтушенко. А потрясение, которое этот мерзавец испытал, окончательно проявило его истинную натуру. Натуру жалкого слизняка, ноющего и умоляющего. Слизняка, от которого все так же пахло дерьмом и страхом. Зрелище было настолько жалким и гадким, что Евгений, развернувшись в полуборота, показал Кравчему на дверь, куда тот должен был идти. И лишь в последнее мгновение успел отметить, что из душевой Сергей Петрович вышел в туфлях явно на босу ногу. Этого мгновения слизняку хватило. Умирать Сергей Петрович не собирался, как не собирался идти на суд чести или стреляться. Ему действительно было очень страшно. И он рыдал, мочился в штаны и закатывал истерику по-настоящему, не притворяясь. Но в глубине души какой-то маленький хитрый зверек внимательно наблюдал за окружающими, надеясь, что судьба подарит ему шанс. Обычно такие подарки судьбы бывают редкие. Но если ей помочь... Запах в кабинете и жалкое зрелище бывшего шефа не добавляли позитивных эмоций. А Кранчо Пицек слишком уважали себя, чтобы такое терпеть. И поэтому почетную обязанность подготовить впавшего в истерику бывшего начальника поручили его же бывшему заму. А сами вышли в коридор перекурить. Вряд ли это можно было назвать ошибкой. В комнате не было ни оружия, ни мебели. Окна были просто закрыты или зарешочены. Охрана периметра в основном находилась на крыше. Кравчему было некуда бежать и некого было звать на помощь. Скрутить же двухметровому Жене маленькое толстое ничтожество особого труда не составляло. Да, Сергей Петрович был грузен, если не сказать толст. Испуган до усрачки. Его положение было аховым. И он это понимал. Но отчаяние, помноженное на решимость и спрыснутое адреналином, часто подсказывает человеку очень нетривиальные ходы. Покойная Аня Годенко любила цветы. Но их, после начала беды, поливать было некому и некогда. Но и выбросить было жалко. Они были как будто символом еще недавней мирной и тихой жизни. Решение было простым. Около трети санитарной комнаты было уставлено фиалками и геранью. И у Кравчева, предоставленного самому себе, было лишь несколько минут для того, чтобы, сложив один носок в другой, бросить туда несколько камушков, лежащих меж цветов. Вес груза в его самодельном кистеньке был не более 200 грамм, но отчаяние и ощущение шанса сделали свое дело». Короткий взмах кистеньком, выдернутым из-за спины, погрузили конвоира Сергея Петровича в беспамятство. Кравчему стоило большого труда подхватить падающее тело Жени так, чтобы оно плавно осело на землю, а не грохнулось, привлекая внимание тех, кто вышел покурить. 2 июня 2007 года, 14 часов 48 минут. Хотя Женя был без сознания, но за дверью его приемной в коридоре было еще как минимум 2 человека, от которых Кравчему ожидать хорошего точно ничего не стоило. Его замешательство длилось около минуты, что делать дальше он просто не знал. К тому же у Евгения не оказалось пистолета, на который он так рассчитывал. Неожиданно Женя вздрогнул и застонал. Большое и здоровое тело начало приходить в себя. Причем куда быстрее, чем Сергей Петрович рассчитывал. Должно было пройти еще несколько секунд, и для Кравчева все было бы кончено. Маленькая пухлая кисть Кравчева почти нежно легла на рот лежащего без сознания мужчины. Да так, что основание указательного и большого пальцев перекрыли нос. Женя прекратил делать попытки дышать примерно через полминуты. Но Сергей Петрович отпустил его, лишь сосчитав еще до 20. Смерть от асфиксии наступает примерно через 3-4 минуты, и половина этого времени у Кравчева еще была. Прислушавшись и убедившись, что в приемной никого нет, он выволок туда уже задушенного, но еще потенциально живого человека. Кравчий надеялся, что задушенный окончательно умрет раньше, чем в кабинет войдут его судьи и палачи. А потом он бросился к столу. Пистолет был на месте, и там действительно был только один патрон. 2 июня 2007 года, около 15 часов 5 минут. Он услышал, как тело Евгения стало подниматься, сначала тихо подвывая, а потом вообще умолкнув. Еще примерно через 10 минут в кабинет вошли люди. Шум шагов и разговор. Резко наступившая тишина. Одиночный вскрик. Крики. Шум борьбы. Теперь кричит только один человек. Он узнал голос Евтушенко. Два выстрела. Тишина. Пора. Он резко распахивает двери и стреляет в того, что стоит боком к двери. В него тоже успевают выстрелить. Попадают. Дверь захлопнута. Две пули. Одна больно засела в левом плече, вторая ушла дальше, наполовину оторвав ему ухо. Он знает, что теперь они будут спешить. Теперь будут. На выстрелы сбегутся. И это уже не будет похоже на арест, а скорее на переворот. И прав будет тот, кто будет жив, а не прав тот, кто мертв или арестован. Боль. Болит все. Рука, голова. Начинает скакать сердце. На мгновение он теряет сознание и, прислонившись к стене рядом с дверью, оседает. 2 июня 2007 года. Около 15 часов 7 минут. Маленький, толстый и жалкий. Он мог сейчас пробовать забаррикадировать дверь, молить о пощаде или пытаться отодрать решетку от окна. Но его не пощадят. Ему негде спрятаться. Решетка привинчена как изнутри, так и снаружи. Ему ее не отодрать. И он, и те, что за дверью, это понимали. Но пришли к разным выводам. Распахнувшаяся дверь и влетевший в комнату с пистолетом Кранч, последний ожидал увидеть свою жертву где угодно, но только не там, где она оказалась. Сидя на корточках возле самой двери с отвинченной ножкой от журнального столика, длинной и тяжелой. Сергей Петрович не был суперменом, но прекрасно понимал, что у него только один единственный шанс. Плечо болело нестерпимо, голова раскалывалась, но Кравчий сумел просидеть у двери на корточках целую минуту, прежде чем она распахнулась, и он смог силой разогнуть свои уже затекшие ноги, направляя свою самодельную дубинку в шею своему будущему убийце. Удар вышел смазанным. Винт на конце дубинки не разорвал сонную артерию, а лишь скользнул по шее и ушел дальше, увлекая Кравчева к человеку с пистолетом, к своему убийце. Впрочем, и Кранч не смог моментально сориентироваться в ситуации. Неожиданный удар в шею, несмертельный, но болезненный, сбил его с темпа, а оказавшееся к нему вплотную тело толстяка не давало возможности мгновенно его нейтрализовать. Для этого надо было или поменять направление ствола оружия к себе, или оглушить его рукояткой. Колебания заняли доли секунды, но их хватило для того, чтобы проиграть схватку и жизнь. Неожиданно острая непереносимая боль пронзила все его тело, больно куснув за сердце, сковало дыхание. Он еще успел выстрелить и понять, что произошло, прежде чем потерять сознание. 2 июня 2007 года. Около 15 часов 7 минут. Сердцу тяжело. Все болит. Надо ждать. Ждать и терпеть. Убийца вламывается в кабинет. Скрючившийся у двери распрямляется. Ему хочется буквально разорваться в прыжке, как пружине. Но его избитое тело, его сердце протестуют. Ему удается лишь оцарапать врага. Инерция движет его вперед. Он вплотную к своему убийце и знает, что будет дальше. Удар по голове. или выстрел в затылок или сердце. Удар. Всего один отчаянный удар. Не мужской, подлый, грязный. Удар коленкой снизу по паху противника. Под коленкой что-то хлюпает. Противник выдыхает и начинает заваливаться. Одновременно раздается выстрел. Пуля снова пробивает его многострадальное левое плечо, глубоко царапает спину, уходит в ягодицу. 2 июня 2007 года. Около 15 часов 12 минут. Трое бойцов Старлея Челова, чья команда несла охрану периметра на крыше, были посланы на разведку после услышанных выстрелов и криков. Если бы это было со стороны улицы, то к сотрясениям воздуха отнеслись бы более толерантно. Но голоса были свои, и раздавались они несколькими этажами ниже. Труп Евгения Косенко и Евтушенко они увидели еще в коридоре. Оба были убиты выстрелами в затылок, причем лицо Евтушенко украшала огромная рваная рана. Пицек был еще жив, но пена изо рта и подергивание ногами показывали, что это ненадолго. «Очень удачно задета печень», – отметил про себя Чалый. И лишь в самом кабинете Кравчева раздавались звуки. То ли борьбы, то ли еще бог знает чего. А потом они увидели и Кравчева. Весь в крови, избитый и окровавленный, с левой рукой висевшей как плеть, и стоя на коленях, он методично бил своей импровизированной дубинкой лежавшее тело Кранча по голове.